Он все время прищелкивал языком, а может быть, это лязгали его вставные челюсти. Он натянул на себя длинный белый халат. Облако пара со стороны походило на адский дым, а воробушек — на колдуна. В голове Роджера словно стрекотал кинопроектор. Скорость стрекотания с каждой секундой возрастала, превращаясь в сплошной гул. Люди уже двигались, как в густом тумане. Инструменты на подносе блестели, и их сверкание напоминало Роджеру серебристые глаза Кеннеди. Он потерял сознание. Роджер застонал. В ответ кто-то заговорил мягко, монотонно. Он снова издал стон, но не от боли. Боли не было, только страх чего-то. Но чего? Он понять не мог. На плечо легла рука, и снова послышался голос. Роджер попытался открыть глаза, но у него ничего не получилось. Паника, только гораздо сильнее, чем тогда в кресле, охватила его. Что-то давило на руки и на глаза. Вот почему он не смог их открыть. Но это было еще не все. Давило на щеки, подбородок, губы, шею. Давило и стягивало, будто лицо заключили в специальную смирительную рубашку. «Мистер Уэст!» Он узнал голос. «Пожалуйста, не шевелитесь, прошу вас!» Разве он шевелится? Ему показалось, что все его тело билось в конвульсиях, которые он бессилен был укротить. Но от прикосновения нежных рук Марион ему стало легче. «Все будет хорошо», — успокаивала она. «Все образуется». Роджер затих, но ощущал жар. Все тело горело, и ему казалось, что лицо чем-то подогревают. Он не смог даже пошевелить губами. «Не пытайтесь говорить, пока еще рано. Потом все будет хорошо. Вам сделали пластическую операцию». Только теперь Роджер понял, что произошло. Воробушек был хирургом-косметологом. Кеннеди упоминал как-то в разговоре о второй стадии превращения Роджера Уэста. Значит, он имел в виду пластическую операцию. Он пошевелил правой рукой, и кончики пальцев ощутили уже знакомый ему жар и скованность. Очевидно, с них срезали кожу и приживили новую, чтобы изменить рисунок папиллярных узоров. Но ведь кожа может отрасти, и рисунок восстановится. Неужели они этого не знают? «Я хочу помочь вам сесть», — раздался голос Марион, — «а потом покормлю вас». Руки, молодые и сильные, приподняли Роджера, и он удобно сел, облокотившись на подушку. Она поднесла что-то к его губам, показавшееся ему жестким, холодным и круглым, как сигарета. Но это была не сигарета, а резиновая трубка. Теплая, сладкая жидкость наполнила рот, и он громко глотнул, когда она проходила через горло. «Вам удобно? Кивните, если да». Он кивнул. «Может быть, вам что-нибудь нужно?» Ему была нужна свобода, Джанет и его мальчики, все то, что у него отняли. Он отрицательно покачал головой. «Я скоро вернусь». Ему хотелось спросить, сколько еще его здесь продержат, но он по-прежнему не мог пошевелить губами, и Марион ушла. Прежде чем она вернулась, прошел час, а может быть и целая вечность. «Мистер Уэст, я хочу, чтобы вы выслушали внимательно все, что я вам сейчас скажу». Роджер кивнул в знак согласия. «Вы можете говорить, может быть, у вас и получится. Губы ваши свободны, но подбородок и нос пока под бинтами. Если вы умеете говорить, не шевеля губами, у вас должно получиться. Опытные уголовники знают этот фокус, и Роджер нередко показывал его, чтобы рассмешить своих сыновей. Теперь ему пришлось повторить его». «Окей, я слышу». Голос Роджера звучал, словно чужой. Неужели они его изменили? «В таком положении вы пробудете еще день или два, а потом большую часть бинтов с вас снимут, и вы почувствуете облегчение». «Окей. Возле вашей головы шнур. Потяните за него, если вам что-нибудь понадобится». «Спасибо. Может быть, принести радиоприемник?» «Нет, не надо. Если все же надумаете, воспользуйтесь шнуром. Запомните главное. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Теперь мне известно, кто вы. Я видела газеты и...» Ее прерывистый голос осекся, и она быстро вышла из комнаты. Теперь все дни были похожи один на другой. Питание только жидкое, раз в день. Визит воробушка. Музыкальные программы по радио получасовыми дозами. Разговорная практика, гимнастика для пальцев, музыка по радио, скучные радиокомедии, веселые радиокомедии. но никаких новостей. Никогда и никаких новостей по радио. Ему оставалось только ожидать появления Марион, постоянно прислушиваться в надежде различить ее шаги. Как он был разочарован, когда она не приходила, и как радовался, когда она открывала дверь. Во что бы то ни стало отвлечься. Перестать думать о Джанне, перестать. Остановить бурю, унять волны. Не думать, отвлечься, забыть. На третий день большая часть бинтов была снята. Жжение прекратилось, но лицо и пальцы продолжали оставаться онемевшими. На восьмой день черный мрак отступил. Они сняли повязки с лица. Роджер открыл глаза, увидел свет и прямо перед собой улыбающееся лицо воробушка, разглядывавшего его в упор и, кажется, довольного результатами. «Еще 2-3 дня, и все придет в норму. В первое время будете чувствовать некоторую слабость, но она скоро пройдет». Глава 10. Новый человек. Дождь приглушенно стучал в окна. Низко над землей стелились тяжелые серые тучи, а сад превратился в хлюпающее месиво. Нарциссы гибли под ударами дождевых струй, прямо на глазах размывалось привычное многоцветие, и все затягивалось зеленым цветом. Роджер стоял у окна и смотрел в сад. Дверь открылась. «Марион?» Его сердце учащенно забилось. В этом доме только ее голос, ее взгляд выражали участливое внимание к нему. «Нет, это воробушек, а вместе с ним Кеннеди». Кеннеди приветливо кивнул и изобразил на своем лице улыбку, подчеркнув тем самым свое хорошее настроение. «С добрым утром!» Воробушек радостно потер руки. «Ну, как самочувствие, лучше?» «Да». «Прекрасно, прекрасно. Идите сюда». Роджер сел в кресло перед зеркалом. Белые бинты еще скрывали часть его лица, но он уже видел и даже стал привыкать к своим новым глазам, носу, рту, с которых сняли повязки еще 3 дня назад. Они резко изменили его внешность. Кеннеди стоял поодаль, рассматривая в зеркале Роджера. Возле затылка Роджера щелкнули ножницы, и мягкие пальцы хирурга осторожно, словно кожуру, отделили от лица остатки повязки. Роджер инстинктивно вцепился руками в подлокотники кресла и закрыл глаза. Воробушек сказал: «Готово». Воцарилась тишина, и затем раздался восхищенный голос Кеннеди: «Великолепно!» «Да, получилось очень удачно. Я знал, что вам понравится». Кеннеди усмехнулся. «А вам не хочется взглянуть на себя, Уэст?» Роджер стиснул зубы, представив себе радость воробушка и злорадное удовлетворение Кеннеди. Очень медленно Роджер открыл глаза.